Один человек послал своих двоих сыновей к гуру, чтобы они познали Брахмана. Спустя несколько лет сыновья вернулись домой и низко склонились перед отцом. Желая оценить глубину их знаний, он начал задавать им вопросы. Сначала отец спросил старшего сына: «Дитя мое, ты изучал все писания, скажи-ка мне, какова природа Брахмана?» Юноша сразу начал цитировать различные места из Вед. Отец ничего не сказал ему. Затем он задал тот же самый вопрос младшему сыну, но тот ничего не ответил ему. Он просто молча стоял, опустив глаза, и с его губ не сорвалось ни слова. Отец остался доволен и сказал ему: «Сын мой, ты кое-что знаешь о Брахмане. Его природу выразить словами невозможно». Это была цитата Рамакришны. Меня зовут Саварир, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.